Глава 46. Сонькину свадьбу мы сыграли через неделю после поездки. Прямо в ночь перед свадьбой выпал снег, да так много, что вместо телег на свадьбу наряжали сани. На выкуп невесты приехали братья Иван и Павел. Они очень сильно расстроились, когда мы им рассказали про Мишутку. Но тут не принято долго горевать, иначе душа умершего тревожится, и ей там плохо. Оказывается, парни не просто так приехали на свадьбу. У них тут появились невесты. И мы одну из этих девушек тоже пригласили на свадьбу, чтобы молодые могли познакомиться поближе. А вторая невеста оказалась сестрой Ярослава. Так что свадьба у нас не скоро закончится. Жаль только, что сестра Ярослава уедет из нашего поселка. Она в последнее время сдружилась с Сонькой и очень много ей помогала. Людей на свадьбе было не очень много, так как у Соньки рядом была только Северина и мы, а со стороны Ярослава приехали только родственники из ближайших поселков. Битва за вынос жениха была на сватовстве знатная. Я думала, что нам полдома разнесут. Ленты он, конечно, не разорвал, да и вынести его удалось. Петр тоже помогал, как наш родственник, так что жениху пришлось Никите подарок дарить, так как отца у Соньки нет, и роль отца досталась моему мужу. Но он за свою дочь взял жениха на плечо и брал нашу дверь на таран. Я боялась, что покалечит жениха. Свадьба, несмотря на холод на улице, пела и плясала, как говорилось в одной советской песне. Мы поставили и накрыли стол у себя. У соседей взяли еще пару столов, так что места хватило всем. Холод не помешал ни хороводу, ни положенным танцам. Все делали на улице, и никто не замерз. Мы выставили за ворота для всех горячий чай и пирожки, чтобы любой желающий мог угоститься и согреться. Я очень удивилась, когда мою песню «Ой, мороз, мороз, не морозь меня» запели девушки, когда водили хоровод. Я пела песни вместе со всеми, и живот мне не мешал танцевать и водить хоровод. После 6-го или 7-го раза, я уже не помню, сколько раз мы именно орали эту песню, я охрипла, но радовалась этому, как ребенок. Стол нам помогли накрыть родственники Ярослава, так что он просто ломился от блюд. И моченые яблоки, огурцы и помидоры, и квашеная капуста, и запеченная рыба и птица. И мой запеченный рулет из мяса и сала, и грибы соленые, и много разных пирогов и запеканок с разными начинками, и голубцы, и... Я еще не рассказала про один подарок, который был для нас сюрпризом. Во втором кульке, который подарил нам Владимир, оказалось красивое белое платье с вышивкой. Сонька, когда увидела его, даже села от неожиданности. Мы все рассматривали и платье, и вышивку. Работа была очень дорогая. Но самое удивительное, размер был Сонькин. Это платье наша невеста и надела на свадьбу. Когда мы вывели невесту на улицу в этом платье, весь поселок ахнул от его красоты. Да и белый платок, которым Сонька была накрыта, удивительно сочетался с этим платьем. Я представила себе, с каким удовольствием на нее смотрел бы Владимир, ведь это от его платья все в таком восторге. Я даже предлагала Соньке надеть тот полушубок, который мне подарил Владимир, но она наотрез отказалась. Я, как хозяйка дома, и Северина встречали жениха и его родных на крыльце нашего поместья. Я держала хлеб, а она мед. И выкуп за невесту, конечно, принес жених. Отец выделил ему небольшой сундук, в котором лежали в двух мешочках монеты и один мешочек с украшениями. Все это хоть и называлось выкупом за невесту, но распоряжались они этим вместе. Это был как стартовый капитал новой семьи. Жених его заносил в дом и ставил на стол перед невестой. Она его убирала в свое приданое, которое на следующий день после свадьбы перевозили в дом жениха. В нашем случае – в новый дом Ярослава. Самое интересное произошло до свадьбы, когда мы обсуждали приданое, собравшись за столом всей семьей, потому что на сватовстве мы должны были все это вынести и показать родственникам невесты. Мне Владимир привез козу с козленком. Этот козленок тоже оказался маленькой козой. До молока было пока рановато, но я решила отдать этого козленка на свадьбу Соньке в подарок. И когда я это на совете озвучила, то каким же было мое удивление, когда я услышала от Лиски следующее. «А нам с Петром на свадьбу где мы козу возьмем?» Я посмотрела на них обоих и поняла. Как-то не замечала, что они уже давно держатся рядом, и Петр не спускает своих глаз с Лиски и помогает ей по дому. Даже Никита не заметил этого. «Вам еще рановато думать, девочка моя, про свадьбу», — ответила я уклончиво. «Как это рановато?» — разозлилась Лиска. «Ты меня хочешь оставить старой девой, чтобы меня никто в жены не захотел брать? И я осталась при тебе как служка?» «Что за глупости ты говоришь, Лиза?» «Так, вопрос про вашу свадьбу мы в этом году решать не будем», — прервал нас Никита. «Посмотрим, как Петр будет работать следующий год, и тогда начнем думать про дом к вашей свадьбе. И раньше, чем мы поставим дом, свадьбы не будет. А сейчас мне Петр ответит, согласен он столько ждать и готов ли потом взять на себя ответственность за семью и жениться на Лиске». Петр поднял на Никиту глаза, взял Лиску за руку и стал горячо кивать головой, мол, что согласен. «Вот и хорошо». Никита посмотрел на меня очень выразительно, потому что я хотела ему возразить, что Лиска для свадьбы еще мала. Позже он мне в нашей кровати объяснил, что раньше, чем через 2 года, он не женит их. Поэтому я успокоилась пока. А потом посмотрим, что будет дальше. Сонька была довольна. Про нее все говорили. И она наконец-то дождалась своей свадьбы с тем человеком, которого полюбила, а не с тем, за которого родные бы отдали. На следующий день после свадьбы и брачной ночи, которую они провели в своем новом доме, Ярослав вместе с Сонькой приехал на телеге за ее приданым. Мы все аккуратно погрузили, вещи носили Петр и Никита. Сонька получила свой новый медный чайник, и они вместе с Ярославом поехали обустраиваться в свой новый дом. Паулину мы в тот же день поселили в Сонькину комнату, теперь она там хозяйка.